Ситуация. Витя приходит в школу ухоженным, дома интересуются его успехами, помогают преодолеть трудности, настраивая его на требования учителя. С ним учителю легче найти контакт, а сидящий рядом Коля приходит в школу из семьи, где быт не устроен, скандалы между родителями, которые успехами сына не интересуются. Коля приходит в школу с иными моральными ценностями. Он по-другому реагирует на школьные события. Как будут развиваться Витя и Коля в школе? Решение. У Вити состояние внутренней уверенности и защищенности, учителю с ним легче найти контакт и взаимопонимание. У Коли индивидуальный опыт семейного положения и общения, грубость, брань, упреки не совпадает с тем, что принято в школе, уважение, вежливость, исполнительность. Учителю трудно работать с Колей, у которого возник внутриличностный конфликт нравственного характера.